Он был участником различных группировок, пытавшихся добиться освобождения красных курток из Ландсберга. По мнению епископа, американцы в садизме не отстают от наций. Он повествовал о надзирателе тюрьмы, американцы, не называя его по имени, по словам которого условия в Ландсберге не поддаются описанию. У меня мелькнула догадка, кто этот американский солдат. Я разозлился, что еще и епископ повторяет всякие враки и полуправды Джона Иванова. Очевидно, все мои действия от имени Эриха Кауфмана пропали впустую. Фридрих Корш в мою бытность комиссаром в Алексе в 1938-39 годах был молод и служил криминал-ассистентом в Крипо. Не видел я его почти 10 лет. Но как-то прошлым декабрем случайно с ним встретился на Розенштрассе. Он ничуть не изменился, только на глазу появилась кожаная повязка, и он с своим длинным подбородком и усиками в стиле Дугласа Фербинкса стал похож на пирата-головореза, что может очень даже и кстати для журналиста, работающего в американской газете. Мы отправились в Остерию, Бавария, некогда излюбленный ресторан Гитлера, и заспорили, кто будет платить по счету, между тем вспоминая старые времена и составляя список живых погибших. Но когда я поделился с ним своими подозрениями, что информатор епископа Нойхаузлера из тюрьмы Ландсберг вруно-мошенник, Корж отказался даже слушать мое возражение, что заплачу я. «За такие сведения ланчем тебя угощает моя газета. А я-то надеялся разжиться сведениями у тебя. Я сейчас разыскиваю одного военного преступника. Все разыскивают. Его зовут Фридрих Варцок». Никогда про такого не слыхал. Одно время он служил помощником начальника трудового лагеря рядом с гетто во Львове. Назывался лагерь Лемберг-Яновска. Больше похоже на сорт сыра. Это в юго-восточной Польше, рядом с украинской границей. Вот ж несчастная страна, заметил Корж. Я потерял там глаз. Как посоветуешь мне действовать, Фридрих? Откуда начать? А что именно тебе нужно? Мне нужно раздобыть сведения, жив этот Варцок или умер. Если жив, где находится? Его жена моя клиентка, она хочет снова выйти замуж. А отчего попросту не получить заверенную справку в информационном бюро вермахта? Они всегда готовы помочь, даже бывшим эсэсовцам. И увидели живым в марте 1946 года. Так ты что, желаешь выяснить, велось ли по его делу следствие? Да, правильно. Все военные преступления, совершенные нашими старыми друзьями и начальниками, расследуются в настоящее время союзниками. Хотя идут разговоры, что в будущем этим займется наша генеральная прокуратура. Однако сейчас лучше всего танцевать от Центрального регистрационного бюро военных преступников и подозреваемых. Правда, их так называемые реестры, их около 40, широкой публике недоступны. Фактически расследования лежат на юридических службах армии. Они занимаются всеми преступлениями, совершенными в войну. И есть еще ЦРУ. У них имеется некий центральный регистрационный офис. Но ни ЦРУ, ни юридические службы армии, боюсь, не допустят документам частное лицо. Есть еще американский центр документов в Западном Берлине. Вот там, думаю, частному лицу возможно вести справки. Но только с разрешения генерала Клея. «Нет, спасибо», — отозвался я. «Я предпочитаю держаться от Берлина подальше. Из-за русских. Мне пришлось уехать из Вены, чтобы удрать от полковника русской разведки, который положил на меня глаз, стараясь вербовать в МВД, или как там еще называется теперь советская секретная полиция. Так она и называется МВД. Ну, если не желаешь ехать в Берлин, то еще Красный Крест». У них имеется международная служба поиска, но для перемещенных лиц. Возможно, там известно что-то. А есть еще еврейские организации, Бриха, например. Она начиналась как организация для тайной переброски беглецов, но с момента учреждения государства Израиль они активизировались в охоте за старыми товарищами. Похоже, они не очень-то доверяют немцам или союзникам в таких операциях. И не могу сказать, что виню их. Да, Есть еще один парень в Линце. Этот ведет собственную охоту на нацистов. На частные пожертвования от американцев. Зовут его Симон Визенталь. Не думаю, — покачал я головой, — что стану беспокоить какие-то еврейские организации с моим-то прошлым. Нет уж. Ну что ж, это разумно, — заметил Корж. Мне тоже с трудом представляется, чтобы какой-то еврей рвался помогать человеку, служившему в СС, и рассмеялся нелепостью такого предположения. Так что обращусь я к союзникам. Слушай, а ты уверен, что Львов в Польше? Думаю, ты обнаружишь, что раньше он действительно принадлежал Польше, но теперь входит в состав Украины. Специально, чтобы осложнить для тебя дело. А ты не согласишься мне помочь? Спросил я. Ты работаешь в американской газете. У тебя же должен быть какой-то доступ к Янке. Не мог бы ты разузнать хоть что-то? Наверное, протянул Корж. Ладно, попробую. Я написал имя Фридриха Варцка на листке, а под ним название трудового лагеря в Лемберг-Яновск. Сложив листок, Корж сунул его в карман. — А что случилось с Эмилием Беккером? — спросил он. — Помнишь его? Его янки повесили в Вене 2 года назад. — За военные преступления? — Да нет. — Ну, вообще-то, если бы покопались, то непременно нашли бы свидетельство военных преступлений. Корж покачал головой. У всех нас, если приглядеться, найдутся грязные пятна на физиономии. Я пожал плечами. Спрашивать Корша, чем он занимался войной, я не стал. Я знал только, что войну он закончил криминал-инспектором в РСХ, что сначала был как-то связан с гестапо. Но не было смысла портить приятный ланч расспросами о таком прошлом. Он тоже не выказал любопытства по поводу моих военных подвигов. «Так за что же вы тогда повесили?» — спросил он. «За убийство американского офицера», — слышал Эмиль по уши увяз в спекуляциях на черном рынке. «Вот в это я охотно верю. Про черный рынок». Корж поднял бокал с вином. «Ну ладно, все равно выпьем за него». «Да», — поднял я бокал. «За Эмиля, бедолагу и прохвоста». Я выпил до дна и спросил. «А как это такой коп, как ты вдруг переделался в журналиста, скажи ты мне, пожалуйста?» «Из Берлина я улизнул перед самой блокадой», — начал Фридрих. «Получил подсказочку от одного Ивана, он был не обязан, и прикатил сюда. Мне предложили работу корреспондента в отделе уголовной хроники. Рабочий день почти такой же, зато оплата куда выше. Я выучил английский, заимел жену и детей. Симпатичный домик в Нимфенбурге». Он покачал головой. «Понятно, что Берлину конец, это всего лишь вопрос времени, когда его захватят Иваны. Война, кажется, была 1000 лет назад, честное слово. И скоро все эти военные преступления ничего не будут значить. Хоть какие, когда грянет амнистия. Ведь все хотят ее сейчас, верно?» Я кивнул. «Кто я такой, чтоб спорить с тем, чего хотят все?» Глава 12. Я поехал на запад от Мюнхена в средневековый городок Ландсберг. Городская ратуша, баварские готические ворота и знаменитая крепость сделали городок историческим местом. В войну он почти не пострадал. Бомбардировщики союзников обходили Ландсберг далеко стороной. Тут находились 1000 иностранных рабочих и евреев, заключенных в 31 концлагере в окрестности города. После войны эти самые лагеря американцы использовали для поселения в них перемещенных лиц. Самый большой из них сохранился. Там обитало больше 1000 евреев, перемещенных лиц. Хотя Ландсберг был гораздо меньше, чем Мюнхен или Нюрнберг. Нацистская партия считала его одним из 3 наиболее важных городов Германии. До войны он был местом паломничества немецкой молодежи, не из-за архитектуры или по религиозным мотивам, если так не считать нацизм религии, а потому что люди стремились взглянуть на тюремную камеру в Ландсберге, где Адольф Гитлер отсидел почти год после неудавшегося пивного путча в 1923 году и написал там «Майн кампф». Судя по всем сведениям, отбывал срок Гитлер в ландсбергской тюрьме с большим комфортом. Построенная в 1910 году Внутри стен средневековой крепости тюрьма была одной из самых современных в Германии. И с Гитлером обращались скорее как с почетным гостем, а не как с опасным революционером. Начальство предоставило ему возможность встречаться с друзьями и писать книгу. Если б не его заключение в Ландсберге, пожалуй, мир никогда бы и не услышал о Гитлере.